гуру. Служитель искусства наполняет сознание свое образами красоты и тем благодетельствует и пространство, и людей, и окружающее. С конвейера его мысли текут прекрасные формы, которые пульсируют и живут в ауре планеты. Благодетелями человечества можно назвать истинных тружеников искусства. Говорю «тружеников», ибо служение искусству есть труд. Тропа искусства ведет прямо с земли к небу, так как произведения чистого искусства наполняют высшие слои надземного мира. Истинное искусство сверхлично, хотя и индивидуально в своем выражении. Сверхлично, ибо служит всем. Индивидуально, ибо несет на себе печать духа своего Творца. Не подражание кому-то, но песнь творческих полетов воображения, неповторимых и своеобразных в своем выражении. Дух выражает себя в творчестве, в симфонии цветов и красок. Это узор духа, который оставляет он на земле и в пространстве после себя.